много просторнее. Тут они могли свободно бродить и имели даже собственную спальню, куда можно было удалиться, если у них не было настроения общаться с людьми. И вот, наблюдая за их поведением в этой клетке, я заметил несколько особенностей, которых прежде не замечал. Начать с того, что у доманов есть, оказывается, так называемые туалетные навыки. Иными словами, они всегда опорожняли свой кишечник в одном и том же углу клетки. До тех пор я и не подозревал, каким облегчением для собирателей животных, которые трудятся в поте лица, может быть привычка его зверей к опрятности. Как только я понял, что означает аккуратная кучка помета, которую я обнаруживал каждое утро в одном и том же углу, я постарался облегчить себе чистку клетки доманов. Я просто-напросто поставил им в качестве уборной круглую мелкую жестянку. Но к моей большой досаде на следующее же утро я увидел, что доманы с презрением отвергли мой дар. Они столкнули жестянку в сторону и преспокойно сделали все, что им требовалось, на пол клетки, как обычно. В тот же вечер я опять поставил туда жестянку, но на сей раз положил на дно немного того, что нашел утром на полу. Наутро я с восторгом убедился, что жестянка полна, а пол в клетке безукоризненно чистый. Теперь уж уборка клетки доманов отнимала у меня от силы минут 5. Надо было всего лишь опорожнить жестянку, вымыть ее и поставить на место. Да, чистить клетку с доманами стало истинным удовольствием. Совершенно иными повадками отличаются мешочатые крысы. Эти грызуны, величиной с небольшого котенка, жили в нашем зверинце по соседству с семейством доманов. Крысы эти принадлежат к довольно неприятной группе животных, которые не хотят или не могут опорожнять свой кишечник иначе, как в воду, и предпочитают при этом воду проточную. На воле им, вероятно, служат для этой цели ручьи. Вода уносит помет, и он удобряет какое-нибудь растение ниже по течению. Однако в клетке я не мог предоставить моим мешочатым крысам ручей, и пришлось им удовольствоваться кое-чем похуже — горшком с водой. Не так-то приятно ставить в клетку чистенький, симпатичный горшок, наполненный прозрачной, как слеза, водой, и через 5 минут увидеть, что он полон жидкого помета. Все это было очень хлопотно, ведь в жару животным необходим постоянный запас свежей питьевой воды, а тут крысы загрязняют ее, не успев напиться. Я очень старался отучить их от этой злополучной привычки, но все понапрасну. В конце концов пришлось поставить им в качестве уборной большой горшок и давать побольше сочных фруктов в надежде, что фрукты утолят их жажду. Но вернемся к доманам. В Бафуте я вообразил, что это скучные, недружелюбные животные, и всю свою жизнь только тем и занимаются, что сидят и жуют листья, тупо глядя в одну точку стеклянными глазами. В главном же лагере я понял, что сильно ошибался. Когда доман приходит в хорошее расположение духа, он способен резвиться, как ягненок. По вечерам, когда клетку заливал солнечный свет, старая самка располагалась на полу клетки, важная, внушительная, не дать не взять лев с Трафальгар-сквер в Лондоне, и неторопливо жевала пучок нежнейшего шпината или листьев кассавы, а малыши резвились рядом.